Глава 1.1. «Терминал включен», — отрапортовала Вика. Я щелкнул курсором по иконке соединения и через несколько секунд был на сервере «Россия онлайн». Адрес, оставленный мне человеком без лица, я помнил наизусть. Какой-то польский сервер, что абсолютно ничего не значит. Это просто ретранслятор. Наверняка по пути к таинственному незнакомцу мой сигнал промчится сквозь пару-другую стран. Видеоподдержкой сервер не пользовался. Никаких рисованных мордочек или анимированных фотографий на экране. Строгое меню на польском, английском, возможность поддержки еще десятка языков, включая румынский и корейский. Русского нет. «Увы, не очень-то жалует нас братский народ». Я ответил на приветствие оператора и попросил установить связь с Man Without Face. Через полминуты оператор переключился на русский драйвер клавиатуры и попросил назвать абонента на моем родном языке. «Человек без лица» набрал я. Меня начали перекидывать с сервера на сервер. Первые два были открытыми, а трех следующих я не узнал ничего. Потом на экране появилась надпись «Ожидайте». На русском, между прочим. Ожидал я четверть часа. Первые 5 минут тихо и скромно. Потом, достав из холодильника пиво и засунув в сидишник старый альбом «Наутилуса». Я просыпаюсь в холодном поту, я просыпаюсь в кошмарном бреду, пел Бутусов. Хороший певец, пока сам тексты сочинять не пробует. Как будто дом наш залило водой, и что в живых остались только мы с тобой. Я вспомнил свой сон, в котором был певец на сцене и бедолага Алекс. Вещий сон в какой-то мере. Вот только почему я представил неудачника певцом? В жизни у меня не было знакомых музыкантов, а уж сам я рискую напевать только в полном одиночестве. И что над нами километры воды, и что над нами бьют хвостами киты, и кислорода не хватает на двоих. Я лежу в темноте, слушая наше дыхание. Я слушаю наше дыхание. Нравится мне эта песня. Она словно о моей глубине, о виртуальном мире, который еще не существовал 5 лет назад, когда писалась песня. Это я пытаюсь разучиться дышать, не верить в красоту киберпространства. Кто? Дернувшись к экрану, я, не раздумывая, набрал «Я». «Как успехи, дайвер?» «Полагаю, вам это известно. Многое отдал бы, чтобы узнать, кто он, человек без лица». «Да». «Я не справляюсь. Это твоя беда». «Не только». «Заминка. То ли человек без лица думал, то ли где-то на линиях случился сбой». «Чего ты хочешь?» «Помощи». «Мне нечем помочь. Все, что тебе нужно, в тебе самом. Будь он рядом, реальным человеком из плоти и крови, я бы произнес то, что стоит говорить лишь устно, а лучше вообще не говорить». Я и высказался вслух. Но у сети свои нормы общения, и пальцы мои отбили на клавиатуре. «Кто он?» «Тебе уже сказали». «Пауки», протянувшие тонкие ниточки в чужие логово. Урман следит за лабиринтом, а человек без лица контролирует Алькабар. «Это правда?» «Возможно». «Я не справляюсь!» — прописными буквами написал я. «Жаль». И почти мгновенно в нижней части экрана возникла строчка: «Связь прервана по желанию абонента». «Связь прервана», — подтвердила Вика. «Повторное соединение?» «Нет», — ответил я. Почему-то не было ни капли сомнений, польский сервер больше не соединит меня с человеком без лица. Может быть, он обижен, что я рассказал о нем Урману. Может быть, разуверился в моих способностях. Результат 1. «Вика, я умный?» – спросил я. В Windows Home набито около 1000 ключевых слов. Порой с компьютером можно вести очень забавные беседы, почти разумные. «А какой ответ ты хотел бы услышать?» — уклонилась Вика, как всегда, когда слова не имели формы приказа и были ей непонятны. «Правдивый». «Я не знаю, Леня. Очень хотела бы ответить, но не знаю». «Дура ты, Вика! А ты хам!» Я засмеялся. Услышь меня кто-нибудь незнакомый с современными операционными системами, обязательно бы решил, что мой пентиум разумен. «Извини, Вика». «Ничего, я не сержусь». «Разум. Имитация разума. Где граница между ними? Мы уже разговариваем со своими компьютерами, они здороваются с нами и желают приятных снов. Многие, я, например, большую часть жизни проводят в виртуальном пространстве. Но это не победа человеческого разума, это лишь имитация победы. Яркие флаги и фейерверки над пустотой. Больше частота процессора, больше память, и машина становится похожа на человека. Но не более того.